Вы слушаете «Радио России» Иваново. Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня 3 августа, понедельник, и на часах студии 18 часов 17 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Иван Конов и я ведущий Михаил Шор. Как я вам и обещал, у нас сегодня будет первый и очень такой интересный эфир с нашим замечательным врачом, ортопедом и травматологом Василием Дмитриевичем Полвяным. Добрый вечер. Здравствуйте, Михаил. Друзья мои, у нас сегодня прямой эфир, и он сделан именно для вас. Вы сможете задавать свои вопросы Василию Дмитриевичу по телефону 93-69-20. Повторю еще раз, 93-69-20. И если у вас есть какие-то ортопедические заболевания, или вы думаете, что они у вас могут быть, сегодня мы будем об этом рассказывать. И опять же, я надеюсь, что Василий Дмитриевич сможет сегодня даже как-то помочь на нашем эфире. Поэтому не стесняйтесь, звоните. И если вы по какой-то причине стесняетесь себя называть, то можете просто не представляться. Но главное, чтобы вы получили ответ на свой вопрос. Я думаю, вопросы у вас сегодня будут. Но давайте немножечко с самого начала. То есть 10 лет вы уже работаете в этой суровой специальности. Почему вы стали врачом-ортопедом, хотя все в вашей семье – это преподаватели и такие серьезные люди? На самом деле врачом, честно говоря, мечтал стать с детства. В общем-то, для меня лично не было никакой альтернативы. Я никогда не видел себя ни в политике, ни в высшей школе или еще где-то. Почему-то в 3 года я решил, что буду врачом. И просто несколько раз менялось мое предпочтение. Изначально я был частым пациентом отделения уха, горла, носа областной больницы, поэтому я думал, что буду лором. Потом, когда поступил в институт, ну, все парни, кто там учится, знают, что на втором курсе хирурги все хотят хирургию и так далее. Вот. А в какой-то момент я устроился на работу в травмпункт, это было в госпитале, потом в детский травмпункт, и, в общем-то, с тех пор пошло, мне очень понравилось работать с костно-мышечной и суставной системой, я понял, что наверняка это мое, и дальше последовали интернатура, ординатура, и, собственно, до сих пор я этим занимаюсь, и не планирую никак на этом останавливаться, как говорится, углубляем и расширяем. А как семья к этому отнеслась? Исключительно позитивно. В общем-то, я первый медик в нашем роду, насколько нам известно, наша родословная. И все отнеслись с огромным, на самом деле, и пониманием и радостью, потому что вообще очень, очень правильно иметь в своей семье медицинского работника, я вам скажу, на самом деле. И с каждым годом это все ценнее и ценнее. Конечно, конечно. Хорошо, давайте расскажем, чем занимается ваша специализация. То есть ортопедия – это для чего? Ортопедия, травматология – это сфера медицины и наука, которая изучает заболевания костно-мышечной системы, то есть это заболевания костей, суставов, мягких тканей, мышц, сухожилий. Она изучает крупный раздел, как травматология, то есть это травмы, да, которые скелетные мы получаем. Ага. Я правильно понимаю, что травматология и ортопедия очень-очень тесно связаны, да, то есть у них такая взаимосвязь, и по сути то, что вы и травматолог, и врач-ортопед, это без условно, конечно, такое одно общее целое. Вы знаете, в российской медицинской парадигме травматолог-ортопед – это одна специальность, но действительно надо понимать, что все-таки вещи – это немного разные. Если мы будем говорить о западной манере образования, обучения врачей, то там скорее травма относится… Прошу прощения, у нас есть первый звонок. Добрый вечер, слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а где столапец лечит ног? Еще раз, чуть… Столапец ног. Просто вас очень плохо слышно, к сожалению. Не могли бы вы повторить еще раз? Косолапость где лечит? Где и как лечат косолапость ног? Если говорить о косолапости в ее традиционном понимании в отношении этого диагноза, это скорее детское заболевание, и лечением этой патологии занимаются ортопеды, специализирующиеся на пациентах детского возраста. Они у нас ведут прием в областной детской клинической больнице неподалеку от онкодиспансера, и имеет смысл обратиться туда, там есть ортопедический прием пациенту, где можно эту проблему решить. Вот мы сейчас вернемся к ортопедическим заболеваниям, и хотелось бы понять, а вообще какие такие самые частые, самые, ну, в кавычках, популярные ортопедические заболевания. Но я еще раз напомню, у нас прямой эфир, если у вас есть вопросы, 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20, звоните, этот эфир создан именно для вас. И вот мы буквально похитили Василия Дмитриевича, чтобы он смог, опять же, вас вот так проконсультировать. То есть какие самые такие известные заболевания? В действительности это довольно простой вопрос. Подавляющая, наверное, половину всех обращений к ортопеду занимают заболевания, которые в народе называются артрозами или артритами. В современной медицинской классификации это остеоартриты, то есть это поражение ткани суставов. Вот. Коленного преимущественно, часто это тазобедренный сустав, часто это некоторые другие суставы. Вторая группа наиболее частых обращений – это синдром боли в спине. Вот. Это довольно такая обширная сфера медицины, и занимаются не только ортопеды, но и нейрохирурги в каком-то моменте. Многие эти заболевания родом из детства, что называется, от несвоевременно выявленных или, например, недостаточно дисциплинированно пациентами вылеченных заболеваний, связанных с остеохондрозом, с сколиозом, да, который, или сколиотическим изменением осанки, которое часто развивается в детстве. То есть это такая вторая крупная группа. Третья группа – это патология стопы. Как мы знаем, что стопа – это базис всего организма, это основание колосса, скажем так, на котором ходит человек, и поэтому патология стопы распространена. Вы все прекрасно, наверняка, мы все знаем такое заболевание, как плоскостопие, с которым, говорят, не ходят в армию, какие-то еще вещи происходят. Это недооцененное заболевание, потому что многие люди не своевременно обращаются за диагностикой этих вещей, но, как я уже сказал, поскольку это основание всего организма, вслед за поражением стоп наступает поражение суставов, которые лежат выше, соответственно, коленного, тазобедренного и далее позвоночника. То есть это такая третья группа. И четвертая очень крупная группа – это заболевания, связанные с перенесенными травмами, которые выливаются, например, в не совсем корректно сросшихся переломах, когда у людей формируется деформация, грубо говоря, есть искривление конечностей после тех или иных травм. И, наверное, еще один крупный раздел, который ежегодно набирает все большую популярность – это спортивная ортопедия, потому что спорт, слава богу, очень прочно и плотно входит в нашу жизнь. Мы это видим в массовых забегах. Сейчас, наверное, каждый третий человек уже имеет пару медалей там, на 3, 5, 10 и более километров. И на самом деле к таким спортивным активностям, да, нужно подходить крайне осознанно, нужно знать состояние своего организма, нужно знать, на каких стопах ты бегаешь, в чем, в каких кроссовках ты бегаешь, готов ли твой организм к таким нагрузкам. Поэтому в данном случае это третий раздел, околоспортивная ортопедия, назовем ее так. Мы еще вернемся к некоторым заболеваниям, о которых нам сейчас сказал Василий Дмитриевич. Хотелось бы именно еще уточнить по метеочувствительности, потому что до эфира мы с вами говорили, что это тоже очень частое такое обращение к вам из метеочувствительных людей, но мы вернемся к этому вопросу сразу же после нашего звонка. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Как бы хотелось узнать, что, как можно предпринять что с плоскостопием? Как будут какие-то уточняющие вопросы? Вопрос в целом понятен, поскольку я могу начать с того, что любое желание, скажем так, заняться лечением какого-то из состояния, оно требует в первую очередь консультации врача. Поэтому если заниматься плоскостопием, надо начать с консультации ортопеда. Это можно сделать, ну, достаточно легко найти, куда и как можно обратиться. Поэтому я бы рекомендовал, на самом деле, если вы чувствуете, что у вас есть некие проблемы, проблемы с стопами, вас начинает беспокоить периодическая боль, усталость, вы стаптываете обувь или беспокоит боли в пяточной области, в области переднего отдела стопы рядом с пальцами, то это повод не для самолечения, не для попыток самостоятельно купить ортопедические стельки или предпринять какие-то меры, обязательно обратитесь к врачу. Ага, спасибо большое. Опять же, все-таки вот самолечение для ортопедических заболеваний – это великое зло, как я понимаю, потому что человек вместо того, чтобы пойти к специалисту, он где-то наслушавшись, начитавшись чего-то, начинает это лечить сам. Или сам себе выписывает ортопедические стельки. Хотя их огромное множество, и какие-то нужны там для плоскостопия, какие-то еще для чего. Или начинает заниматься всякой странной антинаучной деятельностью, не знаю, там прикладывать красный или белый кирпич к пятке и намазывать там еще, не знаю, лимонным соком. Ну, да, такое тоже бывает, да? Действительно, ну, на нашем амбулаторном приеме мы крайне часто встречаемся с очень интересными способами самолечения. В первую очередь я хочу всех предостеречь, дорогие друзья, слушатели, не надо этого делать, это самое большое зло, которое есть. Обратитесь к врачу, ничего не стоит поговорить с специалистом в течение какого-то времени и найти решение своего вопроса. Но я назову, ну, скажем так, несколько расхожих, да, таких проблемных вещей. В основном это касается пациентов женского пола, вот как ни странно, точнее, это достаточно эндокринологически объяснимо в силу ряда, скажем так, факторов, которые существуют в женском организме. Женщины подвержены плоскостопию гораздо чаще и больше мужчин. Вот. И в действительности они, наверное, не всегда обращают внимание, пока вот, скажем, такой период активной, бурной юности и молодости, ношения туфель на высоких каблуках и так далее, вот, мы не обращаем на это внимание, но потом приходят люди, которые уже говорят, вот, у меня есть такая проблема, я испробовал такие стельки, испробовал такую обувь. Нет, друзья, первое, что нужно сделать, обратившись к ортопеду, надо, наверное, действительно разобраться, насколько глубоко выражено повреждение стоп, да, то есть насколько выражено плоскостопие, адекватно ли еще будет назначение консервативного, то есть нехирургического лечения, да, в который в том числе входят массажи, самомассажи, ношение ортопедических стелек и так далее. И только после консультации с врачом можно сделать вывод о том, как это дело корректировать. Мы здесь вот, в рамках этого эфира разговариваем со мной. Я могу сказать, что я не верю в возможность подбора стелек себе самостоятельно, когда люди приходят и говорят, вот у меня плоскостопие. Плоскостопие бывает двух видов. Оно бывает комбинированное, бывает продольное, бывает поперечное, бывает комбинированное, да. Поэтому в зависимости от того, какой свод поврежден больше. Чаще всего оно, безусловно, комбинированное. Потом в организме не бывает симметрии. Левая нога всегда отличается от правой. Поэтому, когда вы покупаете стельки, вы покупаете пару одинаковых, не получится. Стельки надо делать индивидуально. Слава богу, это сейчас действительно возможно. Очень широко распространено, и проблем в получении этой услуги медицинской, ну, на самом деле, не наблюдается. А это основа лечения вот этого заболевания. Раз мы стали вот говорить про эти стелечки, мы к ним еще вернемся. У нас есть еще один звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот с плоскостопием более-менее понятно. А если вот у меня походка, как у Чарли Чаплина и его знаменитых фильмах, как быть? Нарушение походки – это довольно, скажем так, симптом, который сопровождает ряд заболеваний ортопедического профиля, но, скорее всего, надо искать причину, наверное, в совокупности факторов, то есть нужно проверять функцию вышележащих суставов, которые отвечают за, скажем так, перемещение нижних конечностей при ходьбе. Очень важно понять, в каком состоянии находятся ваши тазобедренные суставы, в каком состоянии находятся ваши коленные суставы, да, то есть это надо рассматривать комплекс. Собственно, то, о чем мы и хотели поговорить. Наши стопы, да, они не существуют отдельно от нас, так же, как, ну, и остальные части организма. На этот вопрос можно ответить, обратившись, наверное, к ортопеду, если он вас осмотрит, скажем так, детально, и понять, чем вызвано нарушение походки. Потому как некоторые сосудистые заболевания, например, тоже могут вызывать нарушение походки, такие как облитерирующий атеросклероз. Вот, здесь нужно вести очень четкий дифференциальный диагноз. Если у вас нарушена походка или она нарушилась, ну, со временем, вы понимаете, что ходите уже не так, обратитесь к доктору. Это может быть для начала даже хирург вашей районной поликлиники, но тем не менее надо начать с этого. То есть и потом уже будет и опрос, и осмотр, и пальпация, и все-все-все остальное, что полагается на приеме. Конечно, да. В нашем арсенале сейчас, благодаря, конечно, современным технологиям, есть ряд новых методов, да, инструментального обследования. То есть это не только пресловутый физикальный осмотр, когда доктор смотрит глазами и трогает руками, хотя он самый важный, я не скрою этого. Но, тем не менее, у нас сейчас есть такие методы, которые позволяют оценить положение человека, когда он стоит, то есть это стабилометр, стабилометрия, не отклоняется ли он в стороны, да. Есть такие предметы, как плантоскопы и плантографы с компьютерными, да, уже такими подключениями, которые позволяют оценить, как стопа соприкасается с поверхностью. Вот. Есть способы, которые позволяют обследовать физиологию ходьбы и бега, что очень важно, то есть как на наши ноги приземляются на поверхность, как они с ней контактируют, как, в каком положении в данный момент находится тот же самый коленный сустав, голеностопный. Исходя из этих данных, мы можем дать человеку ряд рекомендаций о том, как ему стоит себя вести и что ему стоит делать. Я опомнюсь, немножечко оговорюсь. Нашей целью, вот если раньше многие говорили, что все, врачи мне запретят бегать, потому что у меня такая проблема. Мы своей целью, как вот современные ортопеды, видим, наверное, наша основная миссия – это наоборот сделать так, чтобы человек мог делать то, что ему нравится, да, что позволяет ему пребывать в комфорте, что позволяет ему развиваться и чувствовать себя активным, жизнерадостным и энергичным. Я правильно понимаю, что ни в коем случае не надо на свои боли, на свои проблемы, как говорится в народе, забивать, а надо идти к специалисту, иначе это может дальше только ухудшаться и привести к крайне негативным последствиям. Именно. Но большинство заболеваний ортопедического профиля могут быть скорректированы консервативно, то есть без помощи операций, да, с использованием каких-то внешних фиксирующих устройств, как ортезов и прочих. Как вы знаете, сейчас даже на 3D-принтере возможно создать ортез очень индивидуально подходящий. То есть возможность корректировать и лечить человека на том этапе, пока его не постигли очень серьезные проблемы, можно сейчас делать существенно раньше. У нас есть еще один звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте. Вечер. Виктория Георгиевна. Здравствуйте. Спасибо вам большое за книгу. Это лучший подарок на мой день рождения. Спасибо большое. Я сегодня случайно узнала, что у вас, Михаил, день рождения. И вы извините, что я несколько не по теме. Я хочу вас поздравить с днем рождения. Вы хороший, добрый и творческий человек, беспредельно любящий свою профессию и своих благодарных слушателей. И я умиляюсь, как вы ласково и нежно называете и приветствуете своих слушателей. Только добра, здоровья, успехов и самого светлого желаю вам. Есть у каждого праздник у нас. Называется он «День рождения». Он нам дарит, конечно, любовь, нежность встреч и другие мгновения. Чем он дорог и чем он любим? Ну, конечно же, радость общения. Слышишь, видишь родных и друзей. Это миг торжества и везения. Пожелания льются рекой. Они искренние и прекрасны. И приходит к нам вера в душе. Ты пришел в этот мир не напрасно. И благодарность Богу, маме и судьбе приходит как счастливые мгновения. И это все любимый праздник наш. Наш славный ежегодный день рождения. Счастья вам и творческих успехов. Спасибо большое и особое спасибо. Виктория Георгиевна. Спасибо за вашу книгу. Я очень рад, что она появилась, и за ваше письмо огромное спасибо. Но по поводу книги, я думаю, отдельно стоит нам еще побеседовать. Но мы возвращаемся, опять же, к нашей теме, потому что у нас тема очень важная, очень такая необходимая всем, и многие ее коснулись. Поэтому вы можете задать свой вопрос нашему травматологу, нашему врачу, ортопеду Василию Дмитриевичу, и вместе с ним мы, опять же, я думаю, постараемся вам помочь. Телефон прямого эфира 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20, мы ждем, опять же, вашего звонка, вашего вопроса. Возвращаясь к стелькам, вы сказали, что сейчас стельки делаются под конкретную ногу, то есть если человек вдруг думает, что вот он пошел в спортивный магазин, а там стелек висит великое множество ортопедических, да, и там и подушечки, и все прочее, то есть это не всегда будет хорошо. Да, это не всегда будет хорошо, потому что прежде лучше сделать, как наши западные коллеги называют, чек-ап, вот, то есть сделать такой срезовый контроль состояния своих стоп, чтобы понять, что именно вам нужно. Вот. Об этом чуть позднее, у нас есть еще один звонок. Слушаем вас, здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, у меня в последнее время появилась боль в тазобедренном суставе, когда я поднимаюсь по лестнице. Это серьезно или не очень? Спасибо за вопрос. Боль в тазобедренном суставе не может быть несерьезной. Это один из тех суставов, который наиболее часто подвержен очень серьезному разрушению, который часто приводит к неизбежной перспективе операции хирургического лечения. Но здесь надо сказать, что в последние годы существенные обороты набирает вот это высокотехнологичное лечение. Оно заключается в замене тазобедренного сустава, когда он приходит, ну, скажем так, в негодность, когда артроз выражен настолько, что пациент уже не может спокойно двигаться, садиться и так далее. Я скажу следующее, вот касательно такого вопроса, который сейчас прозвучал, это именно то время, когда вы почувствовали первые боли в области тазобедренного сустава, да, при обычных бытовых движениях, посадка в машину, подъем по лестнице и так далее, когда надо обращаться. Ни в коем случае нельзя откладывать этот момент дальше, потому что чем быстрее вы узнаете, в каком состоянии находится тазобедренный сустав, есть ли там перспективы, скажем так, серьезного разрушения его в довольно короткий срок, то чем раньше сделать выводы о том, требуется ли замена этого сустава в перспективе или так далее, тем лучше. Дело в том, что есть одно из таких мнений, мы часто встречаем пациентов, которые говорят нам, вот, мол, где сказали, когда мы обратились с болью в тазобедренном суставе, что пока можешь ходить, ходи на нем. На самом деле, я не вполне согласен с этим. Я, наверное, здесь скажу, что мнение ассоциации ортопедов международных, в общем-то, частью которых мы являемся, заключается отчасти в том, что важно дойти до операции по замене сустава, пока сустав функционирует хорошо, пока окружающая его мышца развита достаточно хорошо, когда человек большую часть движений может совершать без боли. Именно в этот промежуток нужно это сделать, потому что эндопротез, то есть искусственный сустав, это не мотор. Он не заставит человека, который раньше не ходил, ходить. Да? То есть важный очень момент, уважаемые пациенты, уважаемые слушатели, у кого есть проблема с тазобедренным суставом, да, и болями в нем, то есть это заболевание, называемое коксартроз, очень важно в кратчайшие сроки обратиться к врачу, провести рентгеновское исследование обоих тазобедренных суставов при необходимости. Это может быть дополнительно магнитно-резонансная томография. Комплекс этих обследований даст доктору представление о том, в каком состоянии находится сустав, и он может сделать четкий и правильный прогноз того, ожидает ли вас когда-либо в будущем эндопротезирование. Пугаться этого не надо, это не операция, скажем так, безысходности, как у нас есть в медицине, да, трактовка. Это золотой стандарт лечения этого заболевания, и необходимо об этом помнить. Опять же, друзья мои, у нас прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, нам их задавайте, потому что у нас сегодня в студии высококлассный специалист, и, опять же, я очень рад, что Василий Дмитриевич сегодня здесь с нами. Возвращаемся, опять же, к именно подошвам, к самолечению, ко всему прочему. К чему может человека привести, если он будет заниматься самодиагностикой, будет сам себе выбирать там стельки разные специфические, будет ходить с болью постоянно и так далее и тому подобное? Ну, начнем с того, что боль терпеть не надо. Боль в суставах, да, или в каких-то частях нашего опорно-двигательного аппарата – это сигнал к тому, что есть проблема. Есть боль – надо обращаться. Самолечение, как я уже в ходе этого эфира несколько раз сказал, оно однозначно нет, этого делать не надо. Не надо самостоятельно там пропагандировать прикладывание капустных листов, лимонных корок, красных кирпичей и так далее. При том, что я не скрою, что это может помогать, да, по ряду каких-то факторов, которые я, как представитель официальной медицины, не в силах и не в статусе комментировать. Вот. Могу... Но это бывает очень редко. Да-да-да. Могу сказать, наверное, следующее, что, ну, в действительности вещи, которые, ну, вот, о которых мы говорим, стельки, ортезы, да, наколенники, всевозможные брейсы и прочее, которые сейчас очень легко купить, это не настолько безобидные вещи. Ну, то есть, когда при неправильном применении это может быть лютый враг. При том же самом, при той же самой боли в коленных суставах мы часто встречаемся с тем, что пациент одевает ортез, например, на коленку и начинает в нем сутки напролет ходить. Это абсолютно некорректно, неправильно, это, ну, не надо делать. У всех этих вещей есть определенные режимы, их назначение и прочее. Почему? То есть, будет только хуже. Конечно. Почему я говорю о комплексном лечении, друзья? Понимаете, что никогда на пустом месте эти проблемы не возникают. Всегда им сопутствуют, скажем так, какие-то, ну, поражения каких-то других систем у организма и так далее. У нас есть еще один, да, звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно ли попасть на консультацию к доктору? У меня тяжелое состояние, и тазобедренные суставы, и коленные суставы. Спасибо большое за ваш вопрос. Я думаю, что во время эфира мы не можем какие-то телефоны давать. То есть, но я думаю, что... После эфира, думаю, можно будет позвонить. Хорошо, возвращаемся опять же к нашим вопросам. Мы сегодня говорили о метеочувствительности. Mm-hmm. Мы упомянули это. Все чаще сейчас у людей есть эта неприятная болячка, и даже у молодых, у 30-летних, да, появляется метеочувствительность, что иногда людям просто становится плохо, они не понимают, что с ними такое. Что такое метеочувствительность? Метеочувствительность и метеозависимость – это, ну, скажем так, одно из состояний, которое сопутствует деятельности всех систем организма. Вот. Заключается оно в том, что наш организм довольно сложный, и, что важно, саморегулируемая структура. У нас есть огромное количество рецепторов, которые отвечают за, имеют разное назначение, отвечают за анализ различных данных. В том числе есть барорецепторы, которые отвечают за давление, да, например, поэтому люди, например, чувствуют перепады давления, потому что около сосуда, сосудодвигательных центров, в стенках сосуда, да, такие вещи присутствуют. Суставы – это одна из тех структур, суставы и мягкие ткани, да, кости, мышцы, сухожилия и так далее, все остальные структуры опорно-двигательного аппарата, они очень существенно снабжены барорецепторами, поскольку сустав, как мы понимаем, это механический предмет, да, то есть это две или более, скажем так, двигающихся вдоль друг друга поверхности, которые двигаются в условиях жидкости, да, суставной. Соответственно, внутри этого сустава должно быть определенное давление, чтобы это все осуществлялось нормально. Естественно, когда при разных заболеваниях, после переломов, после повреждения растяжения связок, при артрозах, артритах и прочих вещах, пациенты, когда меняется атмосферное давление, очень хорошо и легко ощущают эти изменения. То есть они по себе могут предсказывать в определенной степени погоду. Это неплохо и нехорошо. Нельзя сказать, что это какая-то проблема или патология, как говорят в медицине. Это состояние, которое нам даровано создателем, да, или, скажем так, которое у нас есть исходно. И на самом деле его просто надо использовать как, ну, скажем так, одну из сигнализирующих систем в своем организме о том, что предстоят некоторые проблемы, стоит предпринять меры безопасности. Вы вот сказали про артроз. То есть, как я понимаю, в народе это называется стиранием суставов, но, по сути, артроз – это такой большой износ суставов, да? Артроз – это огромный комплекс, скажем так, синдромов и симптомов, которые характеризуют поражение какого-либо из суставов. То есть, артрозы заключаются действительно в совокупности факторов, первый из которых – это истончение и снашивание суставного хряща, который выстилает поверхности костей, которые образуют сустав, обеспечивает гладкость скольжения. Есть у нас звоночек, да, после него вернемся к артрозам. Слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Слушаем вас внимательно. Это Лебедева Людмила Петровна. Добрый вечер. Сначала вопрос к доктору. Вот у меня 3 года назад после падения была сделана операция остеосинтез правого бедра бедренным винтом. И вот, знаете, я уже 4 раза была в клинике от медакадемии в Кохме. У меня там очень хороший врач. Это самое, хочу ему благодарность и всем сотрудникам выразить, особенно врачу Блеклову Сергею Владимировичу. Но у меня вот такой вопрос. Меня очень много, ревматолог-то у меня тоже на учете, я стою очень хорошая. А пить вот мне это кальция очень много приходится. У меня тут другие осложнения после него. Вот что вы на это скажете? Большое спасибо за вопрос. Я отдельно хотел тоже об этом поговорить. К сожалению, в рамках прямого эфира, не видя пациентов, мы не можем давать конкретных рекомендаций, но я поясню следующее, что у пациентов в возрасте, чаще всего это женщины, после, скажем так, завершения репродуктивного периода своей жизни, меняется достаточно существенно гормональный фон, и развиваются состояния, которые характеризуются снижением минеральной плотности костей. Кости становятся более мягкие, более хрупными. В народе это известно как остеопороз. Будем говорить об этом так. И часто на этом фоне действительно происходят переломы. Особенно это характерно для области шейки бедренной кости, да, и самого бедра. Часто это область лучевой кости и так далее. Важный момент лечения этих вещей, что да, всегда нужно лечить причину. Потому что этот перелом, да, он произошел именно из-за того, что кость стала более более хрупкой. Значит, когда его хирурги-ортопеды синтезируют, то есть соединяют, соединяют отломки кости металлоконструкциями, после этого лечение только начинается. Очень важно правильно реабилитировать человека, назначая ему корректное лечение. И здесь очень важно именно комплексно подходить. Такими пациентами должен заниматься ревматолог, который назначает лечение остеопороза. То есть он следит за балансом кальция в крови, за балансом гормонов и веществ, которые обеспечивают усваиваемость этого кальция и так далее. Да? И должен в этом лечении принимать очень важную часть реабилитолог. Вот как нам упомянули коллега из клиники ИГМА, действительно большое им спасибо, они делают хорошее и большое дело. Вот, то есть так, и эти состояния нужно обязательно лечить комплексно. Ни в коем случае нельзя ни одним из этапов этого лечения пренебрегать, поэтому если у вас есть знакомые, которые перенесли переломы такого плана, необходимо в том числе консультироваться с коллегами. Например, это врач-ревматолог, который позволит скорректировать состояние, приведшее к этому перелому, то есть остеопороз. Это важное замечание. Мы возвращаемся опять же к артрозу. То есть, по сути, артроз – это вот сильный износ суставов, который тоже бывает, если у человека лишний вес. То есть, по сути, лишний вес – это такой звоночек, что в дальнейшем может быть артроз. Лишний вес – это крайне существенный фактор развития артроза. Многие говорят, что артроз – это наша расплата за прямохождение, за то, что мы ходим на двух ногах, да, у нас определенным образом распределяется нагрузка, и сустав повреждается. Дело в том, что артроз – это то состояние, которое невозможно вылечить полностью. Да? То есть нам главное тормозить его так, развитие, его продвижение. Вот. И когда мы уже теряем возможности делать это с помощью медикаментозных каких-то средств и небольших манипуляций, то есть, например, введение в полость сустава жидкости, которые улучшают характеристики суставной жидкости, снижают трение, да, вот, скажем так, вот эти проблемы. Мы еще к этому вернемся. Да. У нас еще один звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Слушаю вас. Да. Вы меня слушаете? Конечно, говорите, пожалуйста. Вот у меня 6 лет назад примерно, да, заменили тазобедренный сустав. При этом при операции повредили седалищный нерв. Последствия до сих пор и дергаются, и, в общем, спать. Скажите, сейчас это к кому-то обращаться? Я была один раз на реабилитации в исправительном центре. Ну, а потом меня вежливо вот так сказали, что это уже не их дело. Спасибо. В действительности это важный вопрос. Иногда после проведения хирургических вмешательств возникают действительно проблемы с иннервацией, да, отделов стопы. Если мы говорим, например, о тазобедренном суставе, это достаточно редкое, скажем, осложнение, но оно, тем не менее, случается. В данном случае есть смысл проконсультироваться с ортопедом, который проводил хирургическое лечение, для того, чтобы совместно, возможно, найти выход из этой ситуации. Вот. И здесь, конечно, обязательно будет показано проведение исследований проводимости по нервам нижней конечности, она называется электронейромиография, чтобы оценить, насколько глубоко повреждение нерва и возможно ли его восстановление. Хирургическим восстановлением нервов занимаются врачи-нейрохирурги и врачи-микрохирурги, то есть у нас, например, в отделении госпиталя ветеранов войн есть отделение, которое, в частности, занимается такими вопросами. И здесь, безусловно, приходят также на помощь физические методы лечения, такие как электромиостимуляция и так далее. Но пока этого не произошло, безусловно, нужно смотреть, в каком состоянии находится нога, не виснет ли стопа, как мы это говорим, да, не мешает ли она при ходьбе. И, возможно, требуется внешняя какая-то коррекция с помощью ортезов, которые позволят восстановить ритмику ходьбы. Спасибо большое. А, друзья мои, у нас остается еще порядка 8 минут, поэтому если у вас есть вопросы, конечно же, их нам задавайте по телефону 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20, потому что потом наш эфир, к сожалению, закончится. Но вот сейчас мы продолжаем говорить, да, мы коснулись артрозов, и наша слушательница нам рассказала про остеопороз, то есть это такое заболевание, вызванное достаточно такой плохой прочностью ткани кости. Ну, это заболевание, характеризующееся изменением качества кости в худшую сторону, назовем его так. Это возрастное заболевание или оно может быть даже у детей? Нет, это заболевание может, оно преимущественно встречается в пострепродуктивном возрасте, да, то есть когда уровень половых гормонов уже существенно снижается, но так или иначе, да, это заболевание может в отдельных случаях встречаться на фоне других заболеваний, то есть это алкоголизм, курение, да, всевозможные пагубные вещи. Есть наследственные заболевания, которые характеризуются низкой минеральной плотностью костной ткани, но это ближе к казуистике, то есть это довольно исключительные и редкие случаи. Вот, поэтому в подавляющем большинстве это болезнь возраста, да. Василий Дмитриевич, опять же, вот сейчас нам максимально важно проговорить, в какие моменты необходимо обращаться к врачу-ортопеду. Потому что вот некоторые наши слушатели живут постоянно с болью и считают, ну, поболит, потом пройдет. Но вот это поболит, может идти десятилетиями. То есть вот есть какие-то такие звоночки, сигналы, по которым надо понимать, что все, бежим к ортопеду, там, в государственную клинику, в частную, в какую угодно. Давайте разберем, если мы себе визуально представим стоящего человека снизу вверх. Если мы говорим о стопах, вы видите, что у вас в области больших пальцев стоп формируется шишка, да, например, как это в народе опять же говорят, да, начинает загибаться второй палец стопы и так далее. Это признак поперечного плоскостопия, нарушение функции переднего отдела стопы, бегом к ортопеду. Второй момент. Если вы чувствуете боль в области пятки, что многие называют пяточной шпорой, это тоже не отдельное самостоятельное заболевание, это проблема с продольным сводом стопы, это плоскостопие, бегом к ортопеду, поднимаемся выше, голеностопный сустав. Если вы футболист, конькобежец, сноубордист или еще кто-то, тщательно и внимательно следите за голеностопным суставом. Обилие и наличие травм, которые мы с голеностопом получаем на протяжении жизни, когда подвернул, опухло, но вроде ничего не сломал, оно рано или поздно скажется на стабильности сустава и так далее, надо им заниматься. Поэтому если есть признаки, что нога часто подвывихивается, часто болит в каком-то месте, в области голеностопа, но при этом вы активны, молоды и спортивны, к ортопеду. Коленный сустав – самый частый повод для обращений. Почувствовали боль при спуске с лестницы. Например, сели глубоко на корточки и заболело где-то в глубине колена. Отекло или опухло? Мы продолжим, да, обязательно говорить. У нас есть еще один звонок. Мы слушаем вас. Алло, это вы меня будете слушать? Именно вас, конечно, безусловно. Вот у меня болят все кости буквально. У меня был остеохондроз, я лежала в нейрохирургии, была инвалидность, но так я не лежала в больнице, меня сняли инвалидность. Сейчас я хожу только с ходунками, вот, потому что так не могу ходить, справа нога не ходит абсолютно. Мы поняли, вот сейчас будет ответ. Да, действительно, тоже часто встречаемое обращение. Мы в медицинской практике называем это либо генерализованный артрит, либо полиартрит, то есть это поли, приставка на греческом языке, означающее много, то есть это когда поражено много суставов. Довольно часто подобные состояния связаны с системными заболеваниями, одно из которых наиболее такой распространенный – это ревматоидный артрит. Вот, то есть в первую очередь, если вас беспокоит боль в большом количестве суставов, важно обратиться, опять же, к ортопеду, в том числе для того, чтобы пройти такое скрининговое обследование на предмет вот этих системных заболеваний, потому как их лечение отличается от лечения просто боли в суставах, да, там требуется системный подход, назначение определенных препаратов, снижающих активность вот этого, да, общего заболевания. Поэтому очень важно обратиться для того, чтобы понять. Действительно, это есть, это часто бывает, и это очень грозное состояние, которое при отсутствии лечения может приводить к довольно тяжелым последствиям. Очень важно этим заниматься. Опять же, возвращаемся к случаям, когда просто надо бежать к своему ортопеду. Да, мы поднялись до уровня коленного сустава, насколько я помню. А впереди еще все тело. Да, но коленка – это уже это краеугольный камень. На самом деле коленки болят чаще всего. Причем у пациентов самые разные в самых разных возрастных групп. Первое скажу о травмах коленного сустава. Часто у молодых людей иногда случается так, что после небольшой какой-то травмы или, например, неудачного движения повернулся, двинулся, играл с ребенком, возникли боли в коленном суставе, которые длительное время не проходят. Или проходят на фоне приема противовоспалительных препаратов, но потом возобновляются. Очень грозная проблема, надо обязательно обследоваться, потому как это может быть повреждение внутри суставных образований коленного сустава, например, менисков или крестообразных связок. Крайне важно, потому что при отсутствии лечения повреждений тех же самых менисков может наступить раньше времени, скажем так, развиться тяжелый артроз коленного сустава. У нас еще один звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Я вот по поводу пяточных шпор. Их мне сказал врач, даже удалять иногда. Спасибо большое. Вопрос понятен. На самом деле в современной ортопедии довольно, ну, практически не применяется хирургическое лечение при пяточной шпоре. Это в первую очередь, как я уже говорил, в основе лечения лежит лечение плоскостопия, того, к чему привела эта проблема. То есть первое – это назначение ортопедических стелек, а дальше уже возможны методы лечения различные. Например, это могут быть консервативные методы лечения ультразвуком, ударно-волновая терапия, так называемая. Это могут быть физиолечение, высокопоточный лазер и ряд других средств, которые в нашем арсенале сейчас имеются. Это может быть биологическое лечение, когда в эту зону вводятся препараты, приготовленные из крови и плазмы пациента. Это вот такой последний писк ортопедии, но не хирургия. Вернемся к разговору. Да, да, но вот еще, опять же, есть ли смысл лечить плоскостопие, когда там вам уже там больше 30 лет? Есть всегда смысл лечить плоскостопие. Более того, я скажу, что есть хирургическое лечение плоскостопия, которое можно проводить практически в любом возрасте при отсутствии грубых противопоказаний к этому. То есть сейчас довольно распространены операции на стопе, которые позволяют не просто косметически, да, исправить стопу, чтобы не было той самой шишки или нависающего второго пальца, молоткообразной деформации, как мы это называем, но прежде всего вернуть стопе ортопедически что грамотную анатомию. Что изменится в жизни человека после того, как ему починят его стопу от плоскостопия? В его жизни изменится очень много, изменится нагрузка на вышележащие относительно стопы суставы, то есть нормализуется нагрузка на коленный, тазобедренный сустав и позвоночник. Пациент позднее обратится с болями в коленном суставе, с коксартрозом и с тем же самым остеохондрозом. Он позднее приступит к лечению этих проблем или не приступит к ним вовсе, если будет грамотно соблюдать те рекомендации, которые даны ему лечащим врачом. Друзья мои, у нас остается буквально полторы минуты. У нас весь эфир с нами, звукооператор прямого эфира Иван Конов. Также у нас сегодня в студии врач-ортопед, травматолог Василий Дмитриевич Плывянный. Небольшое пожелание для наших радиослушателей. Уважаемые радиослушатели, я хотел сказать следующее. У нас сегодня было довольно много вопросов, которые не в полной мере позволили мне рассказать о том, о чем я хотел сказать. Скажу очень важный момент. Не занимайтесь самолечением, но я скажу это не так, как вот, ну, обычно говорят, ни в коем случае не самолечитесь. Поймите, что эти вещи очень хорошо лечатся рядом без операционных методов, да, которые безболезненно доступны и комфортны на ранних стадиях. Можно обратиться и избежать довольно тяжелых последствий. В том, чтобы потратить небольшое количество времени на общение с доктором-ортопедом, нет никаких проблем. Государственные клиники, частные клиники, везде можно найти ортопеда на свой вкус, скажем так, и прочее. Ориентируйтесь на отзывы, ориентируйтесь на, ну, скажем так, тех, кого вы знаете. Не держите это в себе, не надо жить с болью. Верните себе радость движения, обратившись к врачам-ортопедам. Спасибо большое. Друзья мои, хорошего вам вечера, вас крепко обнимаю. Вы слушали «Радио России» Иванова.